Зурилий, еще раз говорю тебе, хромой начал увещевать десятника, взывая его к разуму, мол, что скажут господа маги, если двух студязов Академии посадят на кол, как хотел сделать уважаемый Зурилий. Главное, удары прекратились, и пришла пора поискать вторую парочку. Сиплый, а где Насриэтин? Опередил меня Садир. А, встрепенулся Сиплый. А, эти, они наверху. Герда их к девчонкам отвела. Куда? К девчонкам, говорю, на второй этаж. Хромой же при вас сказал, чтобы им ни в чем не отказывали. Вот я и передал их Герде, когда тот, что с косым глазом заорал, чтобы ему баб подавали, Сиплый махнул рукой в сторону лестницы на второй этаж. Причем штук пять сразу, одной ему мало. Он же, по его словам, первый альфа-самец во всей академии. Садир сочно выругался. Ясно, я схватил американца за руку и потащил на второй этаж, бегом за нашим альфа-самцом. Взлетев вверх по лестнице, мы услышали громкий женский смех, доносившийся из ближайшей комнаты, и мужское кряхтение. Это они. Подскочив к двери, я открыл ее ударом ноги. Первым, что мне бросилось в глаза, были ладные фигурки целого десятка девушек. Все они были одеты и звонко смеялись, не обратив на наше появление никакого внимания. Они смотрели в сторону окна, в котором Насриэтин, взвыл я, увидев, что наши товарищи стояли на подоконнике большого окна и мочились на улицу. С учетом того, что окно находилось как раз над дверями таверны, где прямо в этот момент десятник городской стражи Зурилий вел переговоры с хромым, можно было смело говорить о том, что место для туалета было выбрано не самое удачное. Кошмар. Димон, это полная фиаско, выдал американец, даже не попытавшись снять хихикающих парней с подоконника. Я тебе не Димон. Бросившись вперед, я с ужасом ожидал, когда внизу обнаружат, что падающие капли дождя это и не дождь вовсе. Может, пронесет и они не заметят, Зурилий. Дружный рев сразу нескольких глоток заставил содрогнуться весь квартал. Не пронесло. Наверху. На нас помочились. Якарный бабай, заметили. Я сдернул с подоконника Тина, затем сопротивляющегося Насри. Молодец, парняга, настойчивый, не любит останавливаться на полпути. Хотел завершить начатое и опорожнить на стражников весь свой мочевой пузырь. До конца. Чего стоишь? Пнув Насри, рявкнул я на Садира. Девчонки с тайкой выпорхнули из комнаты, и мы остались одни. Я, Америкас, и два нетрезвых тела из числа местных. В окно влетела копию, пролетела через всю комнату и отскочила от стены. Вопли на улице стояли такие, словно в этот мир, вслед за нами, пришла Варфоломеевская ночь. А что делать-то? Захлопал глазами Садир. А я почем знаю? Я в сердцах пнул схватившегося за мою ногу Тина. Ты же у нас мозг. Ты же все обдумал, когда этих альфа-самцов, ни разу в жизни не пробовавших пива, одних оставил. Внизу стук в дверь стоял такой, что я не понимал, как стражники ее еще не выбили. Маты, отборная брань, угрозы, вопли, рев, все смешалось в единой какофонии. Может, попробуем через окно, которое на другую сторону таверны выходит? Растерянно предложил Садир. Давай, бери Насри, а я, Тина. Взвалив на себя брыкающиеся тела, мы с огромным трудом спустились на первый этаж, намереваясь пройти на кухню, откуда имелось окно на другую сторону здания. «Нам еще возвращаться за этими», — прокряхтел Садир, мотнув головой в сторону Хантердея и Маэля. «Нужно помощь попросить, чтобы в одну ходку справиться». Я сбросил Тина на пол и шагнул к Сиплому, спина которого мелькала на фоне собравшейся около входных дверей толпы. В этот момент раздался треск, и толпа подалась назад. Где они? От радостного рева десятника пламя в освещавших таверну светильниках испуганно затрепетало. Зурилий, одумайся. Накрыл таверну крик хромого. Толпа вдруг раздалась в стороны, и в образовавшемся коридоре я увидел стражников. Нет, они не были злыми. Они были осатаневшими. Впереди стоял могучий десятник, закованный с ног до головы в броню, подобную римскому легионеру. Нет, не римскому, и не легионеру. Накачанный, со сверкающим взглядом и обнаженным клинком в руках, он был подобен богу войны, снизошедшего в синюю яму с самого Олимпа. Вот вы где, Зурилий не говорил, шипел сквозь зубы. Мы являемся студиозами, распрямился Садир. Прошу вас не забывать об этом. Студиозы, значит, зло оскалился десятник и смахнул мокрые волосы со лба. Я не стал уточнять, отчего они у него мокрые. И так все ясно. Мочиться на людей, значит, вам можно? Мы с Садиром молчали. Вы извините нас, начал я, лихорадочно соображая, что сказать, чтобы хоть как-то успокоить стражников. Ребята немного перебрали, хотели пошутить, но, шутки, меч в руках Зурилья тонко свистнул, описав в воздухе окружность. Из-за менее обидные шутки в зубах бывают промежутки, а за такие, как у вас, знаешь, что бывает. Не слышу, студиос. На наше несчастье очнулся Тин. Мы, наколдуем. Заплетающимся языком пролопотал он, и умолк после моего удара коленом в челюсть. Как он не вовремя очнулся. Наколдуете, на десятника и его людей страшно было смотреть. Так давайте же. В таверне повисла тишина, абсолютная. Мне даже показалось, что я слышу дробный перестук сердец замерших в ожидании людей. Я медленно поднял руку, потом вторую. Напряжение в таверне можно было есть ложкой. Трах-тебе-дох-тебе-дох, трах-тебе-дох-тебе-дох. Мои тихие слова прошелестели в тишине до самых дальних уголков таверны. К сожалению, эти волшебные слова были пока единственным заклинанием, которое я знал. Еще с земли народ закрутил головами в поисках воздействия. Даже Садир вытянул шею, в надежде присматриваясь к стражникам. «Ты чего, придурок, что ли?» – пробормотал я. Садир скосил глаза на меня, все понял, и взгляд его потух. «Ну?» – торжествующе взревел десятник. «Подожди, я прикрыл глаза. Третий раз нужно. Трах тебе дох тебе дох». Сам же про себя думал, рвануть на утек или нет. «Если убегу, то ребят взбесившиеся стражники точно прибьют. Может, драться, тоже убьют, но только нас, Горет. А если нас сейчас прибьют, мы в еще какой-нибудь другой мир с тобой угодим?» — прошептал Садир. «Или уже все, окончательно сдохнем. Не хочу проверять», — шепнул я в ответ и возвысил голос. «Трах тебе дох тебе дох. Вот, нужно сейчас схватить стул и...» Мою мысль прервал звук лязгнувшего железа. Затем еще и еще, и дружный вздох. «Что это?» Преодолевая страх, открыл глаза и не сдержал радостного восклицания. «Сработало, Садир. Мои слова сработали. А я, дурак, никогда в них не верил. Все стражники лежали перед нами без чувств. Ура, мы спасены. Ты красавчик, Горет». На радостях обнял меня Садир. Я сам не верил. Сжав американца в ответных объятиях, я приподнял его и пару раз крутанулся вокруг своей оси. А они и взаправду магические. В бурном выражении восторга мы не сразу услышали окрик Хромова. «Горет, Садир, чего?» Обернувшись, мы обнаружили, что все обыватели таверны продолжают стоять по стойке смирно. Все бледные, испуганные. Никакого восторга по поводу моей победы над стражниками. Хромой слегка качнул головой на выход. Мы с Садиром повернули головы, и наша радость мгновенно рассеялась, словно роса под жаркими солнечными лучами. На пороге таверны стоял декан темного факультета, темный маг девятого круга Аврелий Драгомир, собственной персоной. «Здрасте», — внезапно осипшим голосом произнес я. «Доброй всем ночи», — декан пошел вперед, аккуратно обходя в беспорядке лежавшие на полу тела. «Вижу, вы неплохо тут отдыхаете. Это вы их заколдовали», — догадался я. «А я-то, как дурак, я...» — подтвердил Аврелий, остановившись точно подле меня. «Или ты, Горет Плевакус, подумал, что твоя тарабарщина возымела на них такое действие? Тогда ты и верно дурак». «Ну, почему же сразу дурак?» — попробовал заступиться за меня Садир. «Он просто уверовал». Декан обвел глазами таверну и остановил взгляд на Хромом. «Подойди». Хромой нехотя вышел из толпы и подошел к магу. Аврелий достал из-под мантии мешочек, в котором что-то явно звякнуло, и бросил его Хромому. «Золото, Хромой смотрел то на мешочек в руках, то на Драгомира. «Господин маг, сделай так, чтобы слухов об этом маленьком происшествии не было. Или были, но в минимальном количестве». «Понял, понял», — кивнул Хромой. «Потом», — продолжил Аврелий, указав на стражников, — «когда очнутся уважаемые стражники, передашь им приглашение пройти в академию». «Сразу же». «Сделаю», — Хромой кивнул вновь. «Спасибо», — Аврелий шевельнул рукой, и наши бесчувственные друзья взмыли в воздух. «Горет Плевакус, Садир Смелл, идите за мной. Где-то в академии». «Какой страшный позор!» — вставая из-за стола, скрипнула магесса Павладе Лорен. Повинуясь ее жесту, висевшая над столом трехмерная проекция, отображавшая все, что происходило вокруг объектов наблюдения, погасла. Они вели себя хуже свиней. За подобные деяния надо отчислять, невзирая на все возможные родственные связи и магическую одаренность. «Ты сейчас про кого?» – уточнил Гораций Дебурус. Маг был весьма недоволен, когда его посреди ночи срочно вызвало по разговорному амулету Клофелимиди, но сейчас от его плохого настроения не осталось и следа. Он, в отличие от Полы, увиденным зрелищем шокирован не был. Наоборот, Гораций от души посмеялся, наблюдая за приключениями студиазов. При этом он был целиком и полностью согласен с заявлением коллеги. Столь недостойное поведение требовало самого жесткого наказания, коим издавна считалось отчисление из академии с лишением права поступления в иные магические учебные заведения. Про всех, кроме Гарета и Садира, продолжала хмуриться Павла. Только эти двое вели себя в рамках приличия. Вполне разумные ребята, если не считать похода в этот притон шлюх и воров под названием «Синяя яма», о котором прекрасно известно даже в Яле. Если учесть их умозаключение относительно проклятых земель, подключилась к разговору Тиффани, то они показали себя слишком разумными. Да, согласился Гораций. Поразительно, как они смогли связать участие Всецлава в экспедиции с его последующими экспериментами и сделать верные выводы по проклятым землям. Казалось бы, не связанные между собой вещи, о которых говорилось в разных источниках. Правильно ли мы сделали, приняв решение позволить им находиться в нашем мире и учиться в Академии магии? Павла пренебрежительно махнула рукой. У нас тоже есть люди, которые не глупее пришельцев. Талант же у них весьма скромный. Не думаю, что мы чем-то рискуем. Кстати, вы отметили, какие интересные артефакты оказались в руках воров, особенно те два, на которые Садир и Гарет почти не обратили внимания. Подхватила Тиффани. Они приняли их за стандартные направляющие указатели, в то время как это самый настоящий телепорт, не дал ей договорить Гораций. Образователь входной воронки и конечный якорь опережает наши текущие разработки в этом направлении на десятки лет. Жаль, что у нас до сих пор был только один экземпляр. Считай, уже два, хмыкнула Павла. Не думаю, что будет сложно забрать его у преступников. Ничего не надо забирать, мгновенно запротестовал Гораций, чем вызвал удивленные взгляды обеих магес. Вы что, не понимаете? Это же наш шанс на постоянной основе получать артефакты прямиком из проклятых земель. В кои-то веки магессы переглянулись, осознав замысел Горация. Этот хитрый и, безусловно, умнейший лис в очередной раз оказался прав. С тех пор, как магам в проклятых землях стало слишком опасно, и они прекратили организовывать туда экспедиции, получение магических артефактов из иного мира стало весьма проблематичным. Искателей приключений, отважившихся сунуться в пределы сгинувшего королевства, и поначалу-то было мало. А потом, когда многие из них сложили там головы, ходить в проклятые земли оказалось некому. Ну, по крайней мере, так все считали. Теперь же выяснилось, что кое-кто все-таки ходил, и даже возвращался с неплохой добычей. Что ты предлагаешь? Поинтересовалась Тиффани. Выкупать у воров артефакты. Пусть они их добывают и приносят нам все. Схема простая. Связываться с ворами и бандитами, ужаснулась Павла. Это низко. Гораций сдержанно улыбнулся. Не переживайте, моя дорогая Павла. Я сам все сделаю. Варье тебя испугается, засомневалась Тиффани. Меня да, а Садира и Гарета нет. Осталось только придумать, как организовать промежуточное звено между пришельцами и нами. Не хочу, чтобы они знали, что это мы, маги, выкупаем артефакты. Павла прекратила бродить по комнате и заняла свое место. А что, в принципе, разумно. С учетом обострения отношений с Южным Блоком, наличие в королевстве подобных артефактов будет несомненным плюсом. Не сомневаюсь, Кади одобрит наше решение и выделит средства. Гарет, я поднял глаза и в который уже раз за последний час окинул взглядом приемную ректора. Все по-прежнему. Напыщенная секретарша за столом в углу, то и дело осуждающе поглядывавшая в нашу сторону, помертвевшие лица парней, унылые цветы в горшках на стенах и на подоконнике, блеклое солнце. Отвратительная ночь перетекла в плохое утро, на смену которому пришел ужасный день. Дверь в кабинет ректора, едва слышно скрипнув, открылась, и из нее появился Маэль. Настал наш с Садиром черед. Гарет Плевакус, пройдите в кабинет господина ректора, проскрипела секретарша, и я, тяжело вздохнув, поднялся на ноги. В кабинете ректора я оказался в первый раз. Просторный, с четырьмя арочными окнами по левой стене, и с достаточно скромной меблировкой, Т-образный стол, стулья, пара шкафов с книгами, вешалка. Проходите, Гарет Плевакус, хмурый ректор указал рукой на центр кабинета. Все собравшиеся маги, коих было четверо, если не считать ректора, сидели за столом спиной к окнам. Ректор восседал во главе стола. «Добрый день», — одними губами улыбнулся я. «Расскажите нам о событиях минувшей ночи», — Вместо ответного приветствия потребовал неизвестный мне маг стихии воды. Толстый, с необъятным пузом и пронзительными темными глазами, он показался мне неприятным. Скользкий тип, хитрый, с таким надо быть особо осторожным. Ну, чего мне рассказывать-то? Накинув знакомую личину деревенского простака, виновато развел я руками. Ребята вам уже все рассказали. Пришли, значит, в таверну, выпили малость. Мы-то с Содером к пиву привычные, у себя в баронстве много его пили, а ребята непривычные оказались. Вот их и развезло, оконфузились. От внимательных взглядов магов мне стало не по себе. Они рассматривали меня словно вошь под микроскопом. Такими же цепкими глазами в синей яме на потенциальных клиентов смотрели тамошние девки, когда оценивали их состоятельность. У меня сложилось ощущение, что они про меня знают все, всю мою жизнь, вплоть до самого рождения. Не надо дурачком прикидываться, каждое слово ректора набатом громыхало в тишине кабинета, хотя говорил он довольно тихо. В академию дурак никогда не поступит, уж поверь мне на слово. Мне действительно нечего вам рассказать, личина простака слетела с моего лица. Передо мной сидят умнейшие люди этого мира, и не стоило их считать глупее себя. А значит, ломать перед ними комедию было бессмысленно. Раскусит. Вернее, уже раскусили. Если продолжу, то лишь покажу им свое неуважение. Нечего добавить к тому, что вы уже и так знаете. Скажите, что теперь с нами будет? Маги молчали, продолжая рассматривать меня пытливыми взглядами. Наконец, заговорила средних лет женщина. Вам и вашему другу Содеру Смеллу будет объявлено официальное предупреждение. Мне смутно показалось, что я уже где-то видел эту магессу стихии воздуха. Нет, не видел. Просто она мне очень сильно кого-то напоминает. Темные волосы, необычный разрез глаз. Ваших же однокурсников ждет отчисление за недостойное, порочащее честь Академии поведения. Отчисление, на автомате повторил я. Попытки вспомнить, кого же мне напоминает магесса, мгновенно вылетели из головы. В мозгах многократным эхом бились слова «ждет отчисление», заполнив собой все мои мысли. «Якарный бабай», называется, сводили парней погулять. Вдруг вспомнилась дородная мать Хантердея, пытавшаяся всучить нам сумку с продуктами. Дескать, берите, потом в общежитии съедите. Отец же Насри, улучив небольшой разрыв в монологе Тина, предложил мне и Содеру подойти в его кузню и что-нибудь себе в ней заказать, бесплатно. Заявил, что принципиально не будет брать денег с друзей сына, пусть даже придется сработать меч из дорогущей гасской стали. Выходит, люди к нам со всей душой, всем сердцем, а мы подставили их сыновей. Да, напились они сами, тут мы с Содером им не помогали, но привели-то их в синюю яму мы, и это мы их оставили без присмотра, зная, что они алкоголь пьют в первый раз в жизни. Нехорошо, на душе у меня скребли кошки. Отчисление, я поднял голову и, поджав губы, обвел магов долгим взглядом. Тогда прошу и меня отчислить, и Содера тоже. Уверен, он поступит точно так же, как я. В глазах магов появилось удивление. Отчислить вас? Ректор постучал карандашом по столу. Вы отдаете себе отчет, что вы получите черную метку и навсегда потеряете возможность стать магом. Сомнения разрывали меня на части. Отчислившись, я многое потеряю. Очень многое. Но если не отчислюсь, то перестану себя уважать. Я грустно усмехнулся. Глупое благородство. Оно мне всегда мешало. Да, отдаю. Единственное, снимаю свои слова по поводу Содера. Пусть он решает сам. Позвольте поинтересоваться, почему вы считаете себя обязанным пойти путем Тина и остальных? Глядя мне прямо в глаза, спросил маг стихии воды. Я пожал плечами. Это мы их притащили в синюю яму. Это мы позволили им напиться. Это мы допустили такую ситуацию, когда они вели себя непотребно. Сразу скажу, что в наших с Содером силах было все это предотвратить. По сути, это меня с ним надо отчислять, а не парней. Но я понимаю, что после всего произошедшего вы их не оставите в академии. Поэтому отчисляйте меня тоже. Я развернулся на каблуках и вышел из кабинета ректора, услышав вслед слова клофелинщицы. Глупое благородство, очень глупое. Надо же, наши с ней мысли совпали. Но пусть оно и глупое, зато я не чувствую себя предателем. Ну, как там? Спросил Содер, поднимаясь навстречу. Я отчисляюсь, хлопнул я его по плечу. Иди. Американец, не дожидаясь приглашения секретарши, зашел в кабинет ректора. Обратно он вышел минут через пять. Тоже отчисляюсь, шепнул он мне, присаживаясь рядом. К сожалению, им от этого не легче. Я покосился на парней, сидевших с опущенными гривами. Они никак не реагировали на наш разговор. Сидели молча, за исключением Тина. Тот тихо рыдал, обхватив голову руками. Мда, недолгой вышла наша учеба в академии. Теперь нужно решать, куда дальше направим стопы в этом малознакомом нам мире. Может, податься в Яль, посмотреть на достопримечательности столицы Тардинского королевства. Пока деньги, полученные от Хромова, не кончатся. Потом нужно будет искать средства на пропитание. Я почему-то был уверен, что мы с Садиром не пропадем. Все-таки, я инженер, пусть и недоучившийся. Начнем с изобретения стеклянных бутылок и закручивающихся крышек на них. Благо, стекло здесь делать умели на приемлемом уровне. Будем разливать в них всякие соки и продавать. Потом еще что-нибудь придумаю. В этих мыслях я не заметил, как истекли полчаса с того момента, как Садир вышел от ректора. Дверь его кабинета вновь открылась, и на пороге появился Аврелий Драгомир. «Решение пока не принято», – провозгласил он. «Сейчас в зеленом зале сидят оскорбленные вами стражники. Будет неплохо, если они примут ваши извинения». Сказав это, декан темного факультета ушел обратно, не забыв прикрыть за собой дверь. «Слышал?» – толкнул я Садира. «Да». В его глазах горела надежда. «Значит, решение подвисло. Нам дают шанс». Я повернулся к парням, смотревших на нас глазами побитых собак. «Эй, инвалиды, чего сидите? Слышали, что сказал декан?» «Так, это он насчет всех сказал?» Робко переспросил Тин. «Если не будешь тупить, то поймешь, что он говорил конкретно про вас четверых. Нас с Садиром не хотели отчислять. Мы сами сказали, что хотим отчислиться». Парни ошарашенно переглянулись. Похоже, они были столь сильно убиты горем, что не слышали наших с Садиром разговоров. «Сами?» – решил переспросить Хантерди. «Именно. Но нам всем повезло. Руководство еще не приняло решение, и на него повлияет тот факт, простят нас стражники или нет. Ну, что вы сидите? Погнали!» Поразительно, но парни поднялись со своих мест неохотно. «Что-то я не понял. Вы чего? Хотите, чтобы вас отчислили?» – остановился американец. «Нет, не хотим», – за всех ответил нам Насри. «Просто боимся идти к стражникам. Мы же их сильно оскорбили». Я развел руками. «В смысле, боимся? Как в рожу плюнуть десятнику, так мы не боимся. Как помочиться на головы наряда, так тут мы вообще себя ведем так, как будто эликсир бессмертия хряпнули. А ну-ка быстро встали и пошли». Я схватил за руки Тина и Хантердея и потащил их к выходу. Садир поволок двух других. Сильно они не упирались, но и рвением идти к стражникам не горели. «Ребята, зря вы так надеетесь», — объяснил причину Тин. «Отчислит нас, клянусь Валисом, отчислит. Еще и стражники сейчас в морду дадут. Ничего, потерпишь». С этими словами я втолкнул ребят в зеленый зал и зашел следом сам. «О, смотрите-ка, кто к нам пришел». Из кресел начали подниматься почти два десятка здоровых мордоворотов, среди которых я без труда узнал Зурилия, ростом за 2 метра, огромный, со множеством шрамов на лице, которые я в таверне не разглядел, он одним своим видом внушал страх. «Что, снова мне в рожу плюнуть пришли?» — рыкнул он, ступив нам навстречу. Парни попятились назад, мы с Садиром не стали их удерживать, а потому остались перед десятником одни. «Нет», — ответил я, глядя Зурилию прямо в глаза, — «извиниться пришли». «Парни», из-за спины послышались торопливые извинения и нелепые обещания, из которых одно вызвало усмешку даже у меня, не говоря уж об мужиках, стоявших напротив. «Я больше так не буду», — это испуганно пискнул Тин. Когда словесный поток иссяк, я добавил: «Я тоже приношу свои наиглубочайшие извинения». «И я», — добавил Садир. Зурилий развернулся к своим. «Парни, слышали, они извиняются. После того, как опозорили нас перед всем воровским кварталом, они тут бормочут какие-то извинения». «А что ты хочешь?» – спросил я. «Я так понимаю, скоро вас отчислят», – свернул глазами Зурилий. «После этого знаменательного события вы лишитесь защиты магов. И знаешь, что я сделаю с этими?» Десятник ткнул пальцем мне за спину. «Я их свяжу, положу у себя в казарме на отхожем месте, и на них неделю будет мочиться весь личный состав городской стражи. Ясно вам, сосунки?» За спиной раздались панические всхлипывания. Судя по виду Зурилия, он на полном серьезе собирался привести свои угрозы в исполнение. «Надо что-то делать». «Ясно», я сделал пару шагов вперед, остановившись в метре от десятника. «Слушай сюда, свиной окорок, ты ведь еще не знаешь, но меня и Садира», я кивнул на американца, не собираются отчислять. Мы сами подали заявление на отчисление, так как чувствуем вину за случившееся. Но сейчас вижу, что нам не надо отсюда уходить. Нужно остаться и доучиться до звания полноценного темного мага. Учиться я буду хорошо, сутками из-за учебников вылезать не буду. Подыхать буду на тренировочных полях. И знаешь, что я первым делом сделаю после выпуска? Я приду к тебе и к твоим парням. И можешь быть уверенным, что от моих проклятий вы будете умирать долго и очень болезненно. Медленно, умоляя лишь об одном. Знаешь, о чем? Зурилий молчал, хмуро глядя в мои глаза. О том, чтобы дал вам, наконец, подохнуть. Понял меня, Зурилий? Вы поняли меня? Последний вопрос я адресовал к притихшим стражникам. Но я не хочу этого. Выждав минуту, продолжил я. Я хочу, чтобы у всех было все хорошо, и вражды между нами не было. Поэтому я стою здесь, и прощу у вас, парни, прощение. Прощение за то, что не углядел за своими друзьями, которые в первый раз в жизни добрались до алкоголя. Рядом со мной встал Садир. В его руках был мешочек, который нам дал хромой. «Парни, это вам», — сказал он, и сунул мешочек в руки Зурилию. «Тут 30 золотых монет. Это все, что у нас с Гаретом есть. Больше ничего нет. Мы, знаете ли, из вольных баронств, а там с деньгами туго. Возьмите в качестве моральной компенсации за причиненный ущерб». Зурилий развязал мешочек и заглянул в него. «Действительно, золото». Стражники за его спиной возбужденно загомонили. Зурилий обернулся к ним. «Ну, что скажете, ребята? Простим?» «Да, простим», — послышалось из их рядов. «Моя угроза, подкрепленная извинениями и, что главное, золотом, сыграли свою роль. Пусть идут своей дорогой, а мы даже выпьем за здоровье этих двух». Тонкий голос с откуда-то из задних рядов вызвал взрыв общего смеха. «Ладно, я понял», — сказал Зурилий, когда все успокоились. «Так и быть, прощаем их. Можете передать мои слова вашему декану, господину Драгомиру. Как вас хоть звать-то? Гарет, Садир, давайте свои лапы». Десятник протянул руку, которую мы с Садиром пожали. «Вы, парни, хорошие. Если что, обращайтесь. А вы», — Зурилий зло зыркнул на притихшую четверку, — «вам повезло, что такие заступники нашлись». Когда стражники покинули зеленый зал, парни ринулись к нам. «Спасибо», — на эмоциях вскричал Тин. «Ты, Гарет, молодец. Так припугнул их. Видел, как они побледнели. Я буду благодарен до конца жизни», — почти одновременно с ним говорил Хантерди. «Золото я отдам. Сейчас, правда, у меня нету, но я обещаю». «Тихо». От моего окрика парни вздрогнули и притихли. «Благодарить нас пока рано. Еще ничего не решено, Тин. Говорю конкретно тебе. Никто меня не испугался. Просто стражники, в отличие от вас, оказались людьми разумными. А теперь идем обратно к ректору». Глава 7. Глава 7. 6 месяцев спустя. Две девушки размеренным шагом прогуливались по ухоженным дорожкам, посыпанными свежей каменной крошкой, с видимым удовольствием вдыхали свежий весенний воздух и любовались на зеленеющую травку газонов. Было трудно поверить, что еще совсем недавно, каких-нибудь 3 недели назад, вместо душистой травы тут лежал 10-сантиметровый слой белоснежного снега. «Люблю весну», — одна из двух девушек, белокурая красавица в мантии студиоза факультета стихии воздуха, опустилась на белую скамейку. «Тилли, давай посидим. Что-то я уже устала ходить». «Хорошо, Урса», — ее подруга, цвет мантии которой обозначал принадлежность к факультету стихии земли, грациозно присела рядом. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Урсула Декляй не поморщилась. Ей решительно не нравилось тяготь Ильяны к обсуждению всевозможных политических тем. Какая ей разница, кто и какие интриги проворачивает в королевстве? Какое ей дело до спорных территорий, за обладание которыми Тардинское королевство периодически вяло воевало сразу с 3 королевствами, входившими в политический и военный союз, именуемый Южным Блоком? К сожалению, высказать вслух свои мысли Урсула не могла в страхе обидеть подругу, которой эти темы были очень важны и интересны, или попробовать намекнуть. «Эта война идет столь долго, что многие потеряли к ней интерес», — осторожно сказала Урсула, внимательно посматривая на реакцию Тиллианы. К ее огромному огорчению, она оказалась именно такой, какой Урсула ее и ожидала. Щеки Тиллианы вспыхнули алым цветом, а в глазах засияло искреннее возмущение. «Как можно потерять интерес к многочисленным жертвам страшнейших преступлений солдат и магов Южного Блока? Это совершенно не патриотично. Мой дядя по папиной линии сейчас руководит 3-м легионом, и он такое рассказывает. читала последние новости, где он давал интервью. «Хорошо, хорошо», сдаваясь, вскинула руки Урсула. «Я думаю, что это ужасно. Внезапное нападение на пограничный населенный пункт – безусловно подлый и циничный поступок, характерный для пиратов и северных варваров, но никак не для цивилизованных королевств. Я тоже так думаю», – качнула головой Тиллиана, удовлетворенная ответом подружки. «Мне интересно, когда же наш король, наконец, отправит армию в район Сунтера, а не ограничится силами 3-го и 8-го легионов. Надеюсь, скоро он это сделает», вздохнув, ответила несчастная Урсула. К ее огромной радости, в этот момент она заметила двух студиазов, быстрым шагом направлявшихся к воротам Академии. «О, Плевакус и Смел куда-то пошли. Интересно, куда? Если до города, то не успеют. Через полчаса ужин». Тиллиана с заметной неприязнью проводила взглядом баронетов до самых ворот. За прошедшие полгода она не забыла нанесенной ей обиды, за которую ни один, ни второй так прощения и не попросили. Да, Гарет прилюдно назвал ее самой красивой девушкой, что весьма польстило ее саму, и создало положительное впечатление у ее брата, но она их не простила. Кроме того, ее злило, что оба баронета, обладавшие весьма скромным магическим даром, умудрялись быть в списке лучших студиазов курса первыми. Не в числе первых, а что ни на есть первыми. Да, они чуть ли не сутками напролет сидели за книгами и фолиантами, и редко выходили в город, предпочитая занятия на тренировочной площадке, но это лишь добавляло зависти со стороны других студиазов, поскольку некоторые наставники заимели дурную привычку ставить Гарета и Содира в пример. Прямо говорили, что посмотрите на баронетов, на их стремление к знаниям, на их отношение к тренировочному процессу. Сказать, что это ее злило, значит, ничего не сказать. И не только ее, но и многих других студиазов, включая студиазов старших курсов. Как-то раз ее брат, Колин, даже спросил, все ли нормально у ребят. Сказал, что их как будто кто-то заставляет усиленно заниматься. Потом добавил, что у него создается впечатление, будто у Содира и Гарета вопрос учебы был связан с вопросом жизни или смерти. «Давай посмотрим, куда они пошли», — Тиллиана с решительным видом поднялась со скамейки. Она не услышала вздоха облегчения со стороны Урсулы. Та в душе даже поблагодарила баронетов, избавивших ее от тягостного разговора на очень и очень неинтересную ей тему. Добравшись до ворот, подружки крадучись выглянули за калитку. Своевременно, чтобы обнаружить, как Гарет получает небольшой мешочек из миниатюрной женской ручки, протянутой из окошка закрытой кареты, и поспешно прячет его за пазухой. После этого оба студиоза отошли обратно на пешеходную дорожку, а карета покатилась дальше по улице. Назад, Тиллиана поспешно отдернула назад Урсулу. «За мной». Обе девушки едва ли не бегом бросились к скамейке, на которой сидели до этого, водрузились на нее, и приняли самый независимый вид. Едва Гарет и Содир проскользнули мимо и скрылись за стеной зеленых стриженных кустарников, Тиллиана возбужденно прошептала. К двум нищим баронетам из вольных баронств приезжает какая-то красотка и одаривает их деньгами. Урсуле было интересно, почему Тиллиана уверена, что передавшая мешочек дама обязательно красотка, и почему она считает, что в мешке обязательно деньги, но, зная упрямый и обидчивый характер подруги, спрашивать не стала. «Нравится так думать, пусть думает». «Странно все это», — нейтрально высказалась она. «Странно», — глаза Тиллианы округлились. «Не то слово. Помнишь, в прошлом году во дворце поймали шпиона из Уралоса?» «Да, все королевство об этом только и говорило целый месяц. Знаешь, как его поймали?» Голос Тиллианы стал вкрадчивым. «Нет, некая красотка, которую поймать так и не удалось, регулярно передавала ему деньги. Сыщики канцелярии королевской безопасности это заметили, проследили за шпионом, и выяснили, что он, имея возможность присутствовать на секретных заседаниях, все аккуратно записывал, и передавал этой незнакомке, а та в ответ давала деньги. «Я сильно не интересовалась этим скандалом», — призналась Урсула. «Ты считаешь, что Гарет и Содир шпионы?» «Конечно». Тиллиана возбужденно потерла ладошки. «Это многое объясняет. Что именно? Помнишь, когда мы их первый раз увидели, лично мне они показались исключительно тупыми и недалекими. Честно говоря, я была уверена, что они с треском провалят экзамены. Я тоже не стала скрывать Урсула. Однако они поступили, и сейчас показывают лучшие результаты среди всех студиазов. Налет тупости, который я видела на их рожах, полностью отсутствует. Не кажется странным?» Урсула задумалась. «Кажется. Потом у них были какие-то дела в синей яме. Помнишь, Тин рассказывал, как Садир и Гарет их туда водили? Да, да. Припомнила Урсула ту историю. Тогда еще Тин рассказывал, что Гарет чем-то припугнул стражников. Это наших тагородских стражников, которые все раньше служили в дальней страже. Всем давно известно, что они не боятся никого и ничего. Вот, протянула Тиллиана. Теперь еще выясняется, что кто-то дает Садиру и Гарету деньги. Наверняка они продают секреты Академии, которые находят в библиотеке. Вот почему они не вылезают оттуда целыми сутками. Это подготовленные шпионы. Умные, коварные и очень опасные. Волнение Тиллианы передалось Урсуле. Что же нам делать? Сообщить ректору. Распахнула она свои большие голубые глаза. Пока рано, понизила голос до шепота Тиллиана, чувствовавшая, что стоит на пороге открытия чего-то важного. Нужно добыть доказательства. Будем за ними следить, а когда соберем улики, то пойдем к ректору. Тиллиана дрожащей рукой схватила подругу за плечо. Мы будем первыми девушками-студиазами, раскрывшими шпионскую сеть. Урсула, мы прославимся. Гарет, все. Я устал, заявил Садир, и рухнул на кровать. В эти выходные отдых. Я терпеливо досчитал деньги, переданные через знакомую Хромова нашу долю за очередной проданный артефакт, и только потом ответил. Чего это? Бобик сдох? Какой Бобик? Я сдох. Я. Понимаешь? Стукнул себя по груди Садир. Мы уже полгода, не разгибаясь, учимся. Вкалываем, как проклятые. Негры на плантациях работали меньше, чем мы с тобой. Со словами американца трудно было не согласиться. Мы налегали на учебу так сильно, что по вечерам с трудом доносили ноги до кроватей. Даже выходные проводили не в трактирах, хотя с некоторого времени уже вполне могли себе это позволить, а на тренировочных площадках, где раз за разом опустошали до дна весь свой магический запас, создавая простенькие заклинания. Это привело к тому, что объем наших аур, непосредственно хранивших магическую энергию, значительно увеличился, и сейчас мы по этому показателю сравнялись со студиазами второго курса. Зато результат отличный, отозвался я. Даже если вычесть магию, мы сейчас мы с тобой прекрасно знаем историю Гартаса и всех десятки королевств, существующих на этом материке. Все-таки думаешь, что на Гартасе два материка? Приподнялся на локте Садир. Я бы сказал, что не менее двух. Если бы местные мореплаватели все-таки решились заплыть за границу окружающих материк Бирюзовых вод, то я уверен, что их ожидало бы много интересных открытий. Но, попробовал возразить Садир, я знаю про сильнейшие шторма магической энергии за пределами Бирюзовых вод, граница которых в тысячи верст от берега. Перебил я его, так же как и ты, читал, что они вызывают в океане чудовищные воронки, из-за которых моряки не рискуют соваться дальше. Однако считаю, что несколько сильных магов стихии воды и воздуха могли бы попытаться взять под контроль потоки энергии в тех местах, дать пройти хотя бы одному кораблю. Садир поморщился. Гарет, ты какие-то глупости говоришь. Зачем сильному магу подвергать свою жизнь опасности, когда ему и здесь неплохо? Даже если найдется один такой дурак, я уверен, что коллеги его не поддержат. Тем более, для тех немногих магов, которые склонны к авантюрам, и здесь рискованной работы навалом, наскучила спокойная жизнь, иди в третий легион. Читал про текущую заварушку вокруг Сунтары?